Лошадь убегающего шарахнулась в сторону, напуганная страшным свистом пролетающей рядом свинцовой пули. Эта секундная заминка стала для меня шансом. Я прикрикнул на своего коня, ударил его по бокам крепкими каблуками сапог, и вороненый скакун ускорился. Мы столкнулись прямиком на полном скаку. Лошадь убегающего стрелка споткнулась, ее ноги заплелись, и на скорости она врезалась в стену древесных столбов. Всадник вылетел из седла, перевернувшись через голову, а четвероногое животное закричало от страшной боли, которая охватила его тело. Нужно было отдать стрелку должное, он быстро вскочил на ноги, несмотря на тяжелое падение, наверняка сопровождаемое болью. В его руках уже оказался длинный вытянутый нож, искривленный посередине, больше походящий на турецкий ятаган, нежели обычный крестьянский тесак. «Стоять, Семен!» — рявкнул я на спрыгивающего с седла казака, который уже выхватывал саблю. «Я сам справлюсь. Если вмешается, то уж отсеку». Противник оказался опаснее, чем можно было предположить. Стрелок был невысоким, коренастым, он двигался с кошачьей грацией, перекатываясь с носка на пятку. Во всех его движениях, в эмоциях и дыхании чувствовалась опасность. Я сделал выпад вперед. Сабля описала четкую дугу от правого плеча к левому бедру. Стрелок отпрыгнул назад, но не просто так, ведь одновременно с отступлением ударил снизу, едва не зацепив мое запястье. Я успел закрыться клинком, сталь звякнула, высекая чахлый сноп искр. Я ощутил, как по спине пробежали мурашки, ведь среагируя я чуть позже, всего на пару секунд, то лишился бы всех пяти пальцев. Это дало понять, что передо мной был не просто наемник, фанатик или обычный разбойник, а мастер ближнего боя, отыскать которых еще нужно постараться. Ярость закипела в груди, разжигая сердце и ослепляя нормальное сознание. Я видел перед собой не просто стрелка, сделавшего страшную попытку лишить графа жизни, а ключ к раскрытию куда более страшных дел, которые могут стать серьезной опасностью для моего семейства. Ноги сами понесли меня вперед, сабля засвистела в воздухе, нанося серию быстрых рубящих ударов. Бывший хозяин успел натренировать собственное тело, соответствуя званию русского аристократа, а потому я пользовался любой возможностью. Правый бок, левое плечо, снова правый бок, удары лились непрерывным потоком. Вот только убийца был не пальцем деланный. Он не пытался блокировать удары своим вытянутым тесаком, вместо этого уходя корпусом, отклоняясь, пригибаясь. Его нож то и дело совершал опасные выпады, короткие, точные, словно укусы змей. Один такой удар распорол мне рукав, оставив на коже тонкую полоску, быстро начавшую кровить, заливая одежду этой горячей жидкостью. Я стиснул зубы. Боль была острой, но не ослабляла меня, наоборот, обостряя чувства и позволяя мне сражаться куда эффективнее. Я вдруг ощутил, что осознал ритм боя. В следующий момент, когда противник сделал выпад, я не стал отступать. Вместо этого я резко шагнул вперед, подставляясь под удар. Противник не ожидал подобного шага, и нож коснулся плоти, прорезав одежду, как нож теплое масло. Занесенная для удара сабля врезалась в основание шеи стрелка. В последний момент он дернулся, отчего удар вышел несмертельным. Убийца хрипел, попятился назад, а по его потной шее стекала темной струйкой кровь. Мы принялись кружить вокруг друг друга, как два волка перед смертельной схваткой. Ноги поднимали пыль, дыхание было тяжелым. Я ощущал, как кровь из раны медленно сочится по руке, но старался не обращать на это большого внимания. Весь я сосредоточился на своем противнике, стараясь следить за движениями его плеч, за тем, как пальцы сжимают деревянную рукоять ножа, за глазами, внутри которых отражался холодный расчет. Исход схватки наступил неожиданно. Убийца сделал движение влево, будто собирался пронзить мой правый бок, но я не купился на финт. Убийца перенес вес на правую ногу, и к этому короткому мгновению я был готов. Моя сабля опустилась вниз, перечеркивая стан убийцы от правого плеча к левому боку. Сталь вошла легко, почти без ощутимого сопротивления. Наступила странная тишина. Убийца стоял, широко раскрыв глаза. Его изогнутый нож выпал из ослабевших пальцев, глухо ударившись о землю. Я не отводил взгляда, видя, как жизнь медленно уходит из серых глаз преступника. Тело медленно опустилось на колени, а затем рухнуло на бок. Семен, до сих пор стоявший подле своего коня, медленно подошел к дергающемуся в конвульсиях телу. Казак несколько раз ткнул тело кончиком сабли, а затем молча подошел вплотную и нанес сильный удар ногой. Сапог врезался прямо в солнечное сплетение, а потому живой человек не смог бы не отреагировать на столь серьезный удар. «Не наш», — пробормотал телохранитель, разглядывая черты лица преступника. «Черт его знает, кто такой, революционер, бандит или фанатик какой». Казак посмотрел в сторону, где за лесом скрывалось поместье. «Надо возвращаться и проверить графа. Его не брали пули персидских горцев, так что и эту пулю он должен был пережить». Я ответил далеко не сразу. Я смотрел на кровь на своих руках и на саблю, которая дрожала в моих пальцах. Раньше мне уже приходилось убивать людей, правда, тогда я лишал человека жизни при помощи огнестрельного оружия, что было банально психологически проще, чем делать это ножом, мечом или другим оружием ближнего боя. Меня трясло, хотелось влить в себя пару бутылок крепчайшего алкоголя, но Семен был прав, нужно было возвращаться обратно в дом. Лунная дорога домой казалась просто бесконечной. Я скакал на лошади, ощущая каждую кочку и рытвину дороги, не чувствуя боли от собственной раны. За моей спиной скакал Семен, привязавший окровавленное тело убийцы, но мысли мои были заняты другим. Ветер шевелил листву, а я надеялся, что недавний праздник жизни не окончится новой смертью. Усадьба встретила нас с тревожным светом в окнах. На крыльце металась Анна, ее наряд покрылся пылью и пятнами отцовской крови. Заметив меня, она застыла и посмотрела с немым вопросом в глаза. Я лишь кивнул в сторону оставшегося на траве трупа, но ответа на главную загадку у нас просто не было. Внутри дома царила тяжелая тишина, прерываемая лишь хриплым дыханием графа. Большая часть гостей уже разъехалась, отправившись в свои квартиры, дома и имения. Сам старик лежал на диване, бледный, как холст. Пулевая отметина была чуть ниже ключицы. Врачом я не был, отчего мало понимал в хирургии, но уже сейчас было заметно, что переживать ранение графу было очень сложно. «Я не смог вытащить пулю», — сказал приехавший в имение врач из соседнего села. «Только, похоже, задето легкое. Остановить внутреннее кровотечение я не в силах. Нужна серьезная операция, но у меня нет для нее почти ничего». Врач развел руками, «Вам нужно к хирургу Селиванову. Он один из немногих, который сможет сделать нужную операцию. Сомнительно, что граф сможет прожить больше 5 часов, если не сделать операцию. Кровь просто зальет легкие, и тогда останется только молиться. Единственное, что я могу сделать, так это помолиться за жизнь его благородия». Я опустился на колени у ложа, глядя на запавшие глаза графа Ливина. Тот еще был в сознании, ведь пальцы слабо шевелились, будто пытаясь что-то написать в воздухе. Кровь просачивалась сквозь толстый слой бинтов, которые намотали на грудь мужчины. Кровь быстро окислилась, окрашивая простыню в некрасивый ржавый цвет. «Переживет он переезд в Томск?» – спросил я, нервно теребя кобуру с револьвером. Сомнительно, расстроенно покачал головой доктор, вытирающий руки от налипшей крови, до города не меньше 3 часов скачки. «Дорога здесь не лучшая, а нужно еще и отыскать господина Селиванова. Я дам вам его адрес, но все равно, граф, скорее всего, не переживет эту поездку. У отца есть машина». Встряла в разговор Анна, только она посмотрела на всех присутствующих в зале людей, никто не умеет на ней ездить. «Я знаю, как можно ее завести, но не больше. Шофер еще вчера попросился отдохнуть, а кроме как него нет никого знающего». Решение пришло просто мгновенно. Я приказал готовить машину, выстлав ее задний ряд матрасами и подушками. Сам же я побежал к гаражу, где стояла прекрасная машина графа, произведенная во Франции. Единожды мне приходилось ездить на таком автомобиле еще в прошлой жизни. Благо, контакты среди промышленников позволили мне взять в аренду один антикварный автомобиль из крупного Уральского музея. Мне удалось отыскать кривой стартер, которым мне и удалось завести автомобиль. Обслужен он был просто прекрасно, бак полон бензином, а потому я уселся за руль. Графа переносили осторожно, но он все равно стонал тихо, прямо сквозь плотно стиснутые зубы. Я раздал приказы своим казакам, приказав оставаться в имении и сохранять безопасность имения и моих новоиспеченных родственников. Анна хотела было протестовать, ругаться, но я резонно указал, что места в машине просто нет, ведь переднее пассажирское сиденье занято Семеном, который сможет обеспечить безопасность в случае повторного покушения. Машина подскакивала на ухабах, но была значительно быстрее даже самой лучшей тройки коней. Каждое движение отзывалось в ране графа новым пятном на и без того окровавленных бинтах. Я впивался взглядом в темноту, стараясь раздвинуть ночь и не наехать ненароком на большую яму. Дом хирурга оказался неожиданно скромным. Он был простым двухэтажным особняком с палисадником, где росли лекарственные травы. Свет в окнах горел, и это вселяло надежду на удачу, что доктор еще не отправился спать. На пороге стоял сам Селиванов, оказавшийся сутулым мужчиной лет 60, с седыми бакенбардами и внимательными глазами, которые сразу оценивали серьезность ситуации. «Что случилось?» – спросил доктор, вынимая из чехла круглые очки и надевая их на нос. «Огнестрельное ранение в грудь», – быстро рапортовал я, подхватывая импровизированные носилки вместе с Семеном. Лекарь сказал, что вскользь задето легкое. Пулю вытащить не смогли. Графа мы перенесли быстро, но осторожно. Селиванов провел нас внутрь дома, где силами жены доктора уже готовилась импровизированная полевая операционная. Стол накрыли чистой простыней, появилось несколько тряпиц, очищенные инструменты, таз с водой и неизвестные мне бутыльки. На стол, коротко бросил хирург, уже закатывая рукава по локоть. Доктор схватил с серебряного блюда остро отточенные ножницы и несколькими быстрыми движениями разрезал окровавленную рубаху вместе с намотанными бинтами, обнажая рану. Его пальцы, несмотря на возраст, двигались очень уверенно. Хирург прощупал края поврежденной плоти, оценивая сложность предстоящей операции. Хирургу вызвалась помогать его немолодая жена, а меня отправили подальше, чтобы просто не мешал. Я прижался плечом к дверному косяку, наблюдая за тем, как доктор орудует скальпелем, точный разрез, расширение раны. Кровь, темная и густая, хлынула на простыню. Граф застонал, но тут же к его приоткрытому рту прижали темный стеклянный пузырек, внутренности которого потекли в рот мужчины. Прошло всего несколько секунд, и граф замолк. Зажим, марлю, еще эфира. Свет лампы под потолком дрожал, отбрасывая гигантские тени на стенах. Я же взял у Семена флягу и сделал несколько глотков, чувствуя, как дорогой виски распространяется по пищеводу. Конечно, я был за рулем, но опьянение после долгого гуляния сошло на нет, а переживания только усиливались. Наконец пинцет сомкнулся на чем-то твердом. Послышался тяжелый вздох, и хирург продемонстрировал деформированный кусочек свинца, который затем отложил в сторону. Затем Селиванов быстро наложил швы и поставил тонкую дренажную трубку, дабы воздух со свистом вышел из плевральной полости. Только тогда, вытирая пот со лба полотенцем, он позволил себе вздохнуть. «Теперь все зависит от него», — сказал доктор, глядя на бледное лицо графа, — «и от Бога». Глава 19. В собственное имение я прибыл только на следующее утро. Всю ночь я дежурил над постелью раненого графа, наблюдая за его состоянием. Только к рассвету прибыла медицинская карета, которая забрала раненого дворянина в городскую больницу. Граф потерял много крови, его состояние можно было назвать исключительно тяжелым. Пусть стрелок промахнулся по области сердца, но бывший дипломат был стар, отчего организм был банально не способен регенерировать так же просто, как и раньше. Утро после операции выдалось хмурым. Тяжелые, свинцовые тучи нависли над усадьбой, и даже птицы пели как-то неохотно, будто чувствуя витавшее в воздухе напряжение. Я, не смыкавший глаз всю ночь, сидел в кабинете, опираясь головой на локти. Передо мной стояла недопитая кружка успевшего остыть холодного чая. Анну должны были привезти только в полдень, а значит, нужно было поспать хоть сколько-то. Именно в момент, когда я собрался отправиться в кровать, раздался громкий стук копыт и скрип тормозящих экипажей. Через распахнутое окно донеслись резкие команды и бряцание оружия. Через минуту в кабинет вошли люди. Первый не нуждался в представлении. Даже если бы на нем не было полицейского мундира с аксельбантами, даже если бы он не носил на груди знак полицейского управления Томска, то его бы все равно узнали. Мужчина был высоким, сухопарым, с правильной выправкой кадрового офицера. Он двигался легко, несмотря на не самый малый возраст. Лицо узкое, с резкими чертами, напоминало старинный портрет. Высокий лоб и жестко очерченный подбородок, тонкие губы, которые, кажется, никогда не растягивались в улыбке, но главным были глаза, серые, холодные, как отточенные лезвия, которые не выражали ничего. За ним вошли двое помоложе, в полицейской форме, с портфелями под мышкой. Очевидно, они были писарями или помощниками прибывшего офицера. «Приветствую вас, ваше сиятельство. Меня зовут Александр Зарубин, но вы и без того меня знаете», — офицер кивнул, скорее по привычке, чем из хоть какого-то уважения, прибыли по делу о покушении на графа Ливина. Я уже догадался. Это хорошо. Мужчина вновь кивнул. Тогда расскажите, как все произошло вчерашним вечером. Чувствовалось, что это была далеко не просьба, а приказ. Впрочем, сопротивляться сотруднику полиции я все же не собирался, прекрасно понимая, что подозревать меня в покушении было бы слишком глупо. Хотел бы я убить своего новоиспеченного тестя, то совершенно точно не стал бы вести его к хирургу и гнаться за неудачным киллером. Потому-то я кратко изложил все события со своей стороны. Выстрел, погоня, убийство нападавшего. Полковник слушал дисциплинированно, не перебивая, лишь изредка делая пометки в кожаном блокноте. После моего рассказа наступила не самая долгая тишина, после чего он обратился к своим помощникам, что усердно записывали каждое мое слово на принесенной печатной машинке. «Тело убийцы осмотрено?» «Да, ваше благородие», — ответил один из помощников, который принялся перелистывать толстый журнал, где, видимо, были написаны итоги осмотра трупа неудавшегося убийцы. «Опознан?» «Нет, жандармы пробыли недолго». Полковник полиции задал еще несколько вопросов, сухих, точных, без лишних слов. Офицер был человеком серьезным, от его взгляда веяло смертельным холодом. Каждое движение этого человека не могло не вызывать уважения, но по глазам его было понятно, что он разочарован разговором со мной. Перед уходом он остановился в дверях. «Мы продолжим расследование. Ожидайте новых вопросов. Провожать полицейских я не стал. Конечно, лучше всячески помогать органам правопорядка, изображая из себя самого законопослушного подданного короны, но что-то мне подсказывало, что быстро они не сработают. Вполне возможно, что расследование покушения на графа может перейти в руки опричнины, но для этого необходимо сначала связать происходящее с революционерами или другими антигосударственными силами. Поспать мне удалось не больше 3 часов. Не сказать, чтобы я был любителем короткой фазы сна, но теперь организм поднял меня сам по себе. Меня подняло беспокойство. Что-то подсказывало мне, что быстро полиция расследование не проведет, а значит, мое семейство остается в опасности. Мозг принялся лихорадочно соображать, а я схватил самую обычную меловую доску, которая раньше пылилась у меня в кабинете, после чего принялся чертить возможные связи неудавшегося убийцы, кого я подозревал больше всех. Если быть серьезным, то главным моим подозреваемым оставался Петр Левин. Казалось бы, я не имел никаких прямых доказательств причастности молодого дворянина к делу революции, но вот его странный слуга. Он определенно имел прямые связи с революционерами, собирающимися устроить, если не восстание, то вооруженную стачку на территории комплекса шахт. Вот только связать данные мне сейчас не удавалось. У меня были лишь осколки разрозненной информации, связать которые можно было разве что домыслами, не имеющими под собой никакой доказательной базы, но в мозг крепко засела мысль о том, что необходимо провести собственное расследование. За рассуждениями меня обнаружила Анна. Ее в мое имение привезли под присмотром отряда казаков, вместе со всеми необходимыми вещами, богатствами и даже обещанным приданым, которое граф, как и обещал, передал в наличном формате, в обход чеков и банковских дел. «Ты не спал?» Анна стояла в дверях, медленно покачивая головой. Она была бледна, одета в простое серое платье без кружев и украшений. Ее волосы были собраны небрежно, явно указывая на то, что девушка делала это сама, не привлекая к помощи своих горничных, двое из которых прибыли вместе с моей женой. «Ты права», — согласился я, отряхивая ладони от толстого слоя меловой пыли, «хочу быстрее понять, кто же желал смерти твоему отцу. Сомневаюсь, что все так просто, а полиция может не быть такой быстрой. Полковник, мужик суровый и умелый, но дело у него должно быть не в проворот. Мне же это будет сделать гораздо проще. Есть доказательства, если бы это было так просто. Есть банальные домыслы, но нормально связать их не получается. Я посмотрел на свою жену, расстроенную и уставшую за последние сутки, наполненные стрессом. «Анна, твой отец ничего не говорил о беженовских шахтах?» — спросил я, припомнив отданное графу послание. «Может быть, он надолго уезжал из дома?» «Нет», — девушка помотала головой из стороны в сторону. «Точно нет. Отец в последнее время разговаривал много, как только вы договорились с ним о браке. Но ни разу ни о каких шахтах разговора не доходило. Это нехорошо, очень нехорошо». Я мотнул головой. «Там может быть человек, который внесет больше ясности в происходящее. Шанс не очень большой, но делать нечего. «Ты не рассказал об этом полковнику?» – изумленно спросила девушка, смотря на меня удивительно округлившимися глазами. Я не сразу сообразила о связи. Похлопав ладонью по бедру, я посмотрел в сторону окна. «Могу я взять машину твоего отца?» «Думаю, какое-то время ему это не пригодится». «Конечно, все равно ей никто не умеет пользоваться. Только будь осторожен». Девушка положила руку мне на плечо и поцеловала в щеку. «Если что-то узнаешь, то расскажи мне об этом сразу, обязательно». Из имения я выехал вместе с несколькими казаками. Я не мог быть полностью уверенным в том, что шахты смогли удержать от восстания, но раз до сих пор не было новостей о создании нового очага революционного сопротивления, то либо смогли устранить возможного лидера, либо восстание еще просто не началось. Выходит, что у меня вполне себе еще имеется возможность выйти на знакомого мне Степана. После нескольких часов езды мы подкатили к зданию управления шахтами, оставляя за собой плотный шлейф пыли. Двухэтажное здание из серого камня выделялось среди покосившихся бараков. На крыльце, облупленном и потертом, стояли охранники, вооруженные двуствольными ружьями. Нас они встретили удивленными взглядами, ведь странно было увидеть целый отряд вооруженных казаков под предводительством дворянина. «Кто такие будете?» – спросил один из охранников, предварительно скинув с плеча свое ружье. Я усмехнулся в моменте, слыша о том, как подчиненные мне казаки защелкали курками. С моей стороны было банально больше стволов, а в умениях своих телохранителей я был уверен целиком и полностью. «Начни, охранники конторы, бузите представлять мне угрозу, то казаки быстро расстреляют наглецов». «Князь Ермаков», — ответил я, несмотря на дерзость конторских бойцов, решивших направить в мою сторону оружие. «Начальник на месте?» «Да, ваша светлость», — отступил один из привратников, вновь примирительно положив двустволку на плечо. «Тогда предупредите его, что к нему прибыл князь». Внутри конторы царила удушливая атмосфера. Клерки сидели за конторками, испачканные чернилами, подняли головы, замерли. Их лица выражали не столько любопытство, сколько осторожный страх. Все же, в их спокойное место пожаловало несколько вооруженных человек. Кабинет управляющего оказался маленькой комнатой, заставленной шкафами с бумагами. На столе лежали карты подземных туннелей, образцы добытых пород, потрепанные журналы учета. Сам управляющий, грузный мужчина с одутловатым лицом, поднялся со стула, поправляя жилет. Его пальцы, толстые и короткие, нервно перебирали край стола. «Буду короток». Я подтянул стул и сел напротив мужчины, который держался очень напряженно, постоянно переводя взгляд с меня на казаков за моей спиной. «Мне интересны все сотрудники вашей шахты с именем Семен. Невысокого роста, крепкого телосложения, мозолистые руки, низкий голос, ведет себя уверенно. Есть у вас такой человек, а почему я должен вообще отвечать на ваши вопросы?» Неожиданно взъелся чиновник, даже стукнув ладонью по столу от избытка эмоций. Я демонстративно вынул револьвер из кобуры, взвел курок оружия и положил его на стол, стволом направив на вмиг побледневшего управляющего, а с того, что этот человек замешан в произошедшем прошлой ночью покушении на графа Ливина. Я устало потер лицо и посмотрел в глаза чинуши. «Вот я и хочу получить информацию на правах зятя графа. Да-да, отныне мы являемся одной семьей, так что вам лучше со мной не спорить и просто выдать нужного рабочего. В противном случае у меня есть возможность натравить на вас полицейскую службу, но, сильно сомневаюсь, что вам хочется разбирательств с полицией». «Ладно». Мужчина тяжело вздохнул, приковав взгляд к револьверному дулу. «Андрей, неси списки работников». В кабинете появился невысокий и щуплый парень, наверняка только недавно поступивший на свою должность. Он глянул в мою сторону с испугом и быстро разместил на столе толстую книгу, после чего поспешил покинуть кабинет, стараясь больше не сталкиваться со мной взглядами. Чинуша же рухнул в свое кресло, принявшись внимательно рассматривать каждую из страниц. Я человека не торопил, прекрасно понимая, что чем вдумчивее он будет рассматривать страницы, выискивая необходимое имя, тем скорее найдется человек. Что же я собирался делать с тем самым Семеном? Вполне логично, что убивать его моментально было очень невыгодно. Этот человек был единственным, кого я легко мог обвинить в причастности к революционерам. К самим радикалам у меня сейчас не было практически никаких претензий, тогда как Семена стоило проверить вдоль и поперек. Конечно, можно было попытаться наехать сразу же на того же Петра, ведь его человек был замечен за взаимодействиями с революционерами, но фактически никаких реальных доказательств у меня на него не было. «Да, да, ваша светлость», — Чинуша ткнул пальцем в одну из строк на странице, после чего поднял довольное лицо в мою сторону. «У нас есть такой Семен, только сейчас я никак не смогу его привести сюда. Сейчас его бригада находится в забое, а без бригадира они никак не смогут, ваша светлость. Если сейчас я попрошу его группу выйти, то нарушатся все сроки. Сейчас они как раз наткнулись на богатую жилу, так что работать и работать остается». Управляющий развел руками, постаравшись сделать максимально возможное разочарованное выражение лица, но в глазах его можно было увидеть достойную лиса хитрость. «А для меня есть какая-то разница насчет вашего плана?» Я тягостно вздохнул и потянул к себе револьвер. «Мне нужно, чтобы этот человек был здесь». Качнув оружие в руке и примериваясь к его весу, «Вы же, господин Лебедев, должны быть в должной мере осведомлены о том, что владелец вашей конторы является старым другом графа Ливина. У меня есть подозрение, что когда до него дойдут новости о том, что именно на ваших шахтах прячется убийца его дорогого друга, то он точно решится принять все возможные санкции для того, чтобы наказать вашу персону. Не думаю, что он ограничится исключительно вашим увольнением. Возможно, мне это лишь кажется, но будет такая проверка, что вам легко могут провести самую тщательную проверку во всей вашей жизни». «Конечно, конечно, князь», — мгновенно стушевался начальник управления шахтами, — «я направлю человека на их поиски». Вытянув из кармана часы, я присмотрелся к тонкой секундной стрелке, быстро бегущей меж делений. Времени было уже много, а если учесть дорогу обратно, то обратно придется вернуться затемно. Впрочем, раз уж я добрался до этих шахт, то возвращаться без полного пакета данных было банально глупо. «Я даю вам 10 минут». Ноготь несколько раз ударил по защитному стеклу часов. «В противном случае вам точно не понравится мой гнев». Не прошло и 10 минут, как через запыленные окна кабинета управляющего я увидел, как по главной улице рабочего поселка в сторону здания катилась темная волна. Это были десятки фигур в промасленных робах, с почерневшими от пыли лицами. В руках они сжимали кувалды, ломы, кайла, все, что могло служить для рабочих орудием труда, но теперь стало полноценным оружием для их восстания. Воздух в кабинете внезапно стал густым. Управляющий вскочил, опрокинув чернильницу, синие капли растекались по документам маленькими реками. Самого управляющего охватила дрожь, и он потянулся к ящику стола, внутри которого, как оказалось, лежал заряженный револьвер. За окном толпа остановилась перед зданием конторы. Ни криков, ни угроз они не выдвигали, оставшись в едва шелестящем молчании. Впрочем, всем было понятно, что тишина бесконечной не будет. Неизвестно, чего ждали восставшие, но сейчас они остались стоять, окружив здание сплошной человеческой стеной, вооруженные на разномастный манер. Даже сквозь пыльные стекла я заметил несколько устаревших, но все еще смертоносных карабинов и винтовок. Снизу послышался шум. Стало понятно, что мои казачьи телохранители, вместе с конторскими охранниками, принялись в ускоренной манере баррикадировать здание. Конечно, без подходящих инструментов нормально забаррикадировать все щели в должном качестве не получится, но хотя бы на время подобная защита сможет остановить протестующих от штурма. Хотя патронов у нас с собой было не настолько много, чтобы долго держать оборону, а помощи ждать было просто неоткуда. Я посмотрел на человека, который был назначен на управление этим местом, и понял, что ничего хорошего от этого толстого мужчины ждать не приходилось. Он был представителем той когорты управляющих, которые с кризисами справляться не умели от слова совсем, а значит, разруливать сложившуюся ситуацию придется мне. Глава 20. Плотная толпа рабочих расступилась медленно, нехотя, напоминая тягучую битумную массу. Из ее темных, пропавших потом пылью и гарью внутренности медленно вышел человек. Он был невысок, даже несколько приземист, но держался с поразительной уверенностью, будто ступал не по деревянным половицам небольшой площадки перед конторкой, а по каменным плитам дворцовой площади. Шаги этого мужчины были твердыми, плечи расправлены, и даже в удушливой шахтерской тесноте он двигался легко. Толпа сама уступала ему дорогу, повинуясь стадному инстинкту. Рубаха на нем, когда-то девственно белая, теперь превратилась в грязное нечто. Ткань, грубая и потрепанная жизнью, пропиталась солью пота, въевшейся в каждую нитку, смешалась с тяжелой подземной пылью. Лицо главаря шахтерского восстания точно не рисовали бы на портретах просветленные художники. Оно было жестким, будто вырубленным топором из сухого дерева. Плоское, скуластое, с проступающими из-под тонкой кожи жилами. Оно легко могло принадлежать случайному бедняку, которых было достаточно у крупных городов, но вот два ярких уголька глаз явно намекали, что он не столь прост и готов сопротивляться всем испытаниям жизни. Рабочие молча двинулись за спиной своего главаря теснее, образовав вокруг него полукруг. Сам главный шахтер сделал шаг вперед, ощупывая внимательным взглядом собравшихся, взвешивая их готовность к радикальным решениям. Затем он прокашлялся сухо и резко, вычищая уставшие легкие от копоти и пыли, которыми был наполнен воздух в подземельях. «Мы – те, кто добывают богатство этой страны. Мы – кирки, добывающие руды. Мы – молоты, кующие раскаленную сталь. Мы – плуги, вспахивающие земли и сеющие зерна. Мы – тени под землей, которых не замечают при свете. Наши дети рождаются темными от угольной пыли, наши жены болеют от страшных болезней, наши кости ломаются от невыполнимых норм, спускаемых сверху вашими, перешедшими все, кровавыми чиновниками. И за что мы гнем свои спины? За что мы умираем под завалами? За что мы задыхаемся заживо от пыли? За миску пустых щей, побои надсмотрщиков? Сколько еще можно терпеть это свинство?» Мужчина указал вытянутым пальцем в окно небольшой конторки. «Ты слышишь меня, Лебедев? Не будь трусом и выйди пред нами. Покажи себя, свинья столичная». Я посмотрел на управляющего. Лебедев был бледнее самой элитной муки. Он трясся, а сжатый в руках револьвер гулял из стороны в сторону. В этом толстом чиновнике не было даже частицы от той храбрости, которой было необходимо. Наверняка в голове Лебедева роилось столько мыслей, что и простейшую математическую задачку он решить не смог бы совершенно точно. «Семен, ко мне», — коротко приказал я маячившему в дверях казаку, держащему в руках свою винтовку и постоянно выглядывающему в окно. «Слушаю, княже». «Двигайся вниз и разоружай охранников Лебедева. Открой нам центральный вход. Да они же тебя убьют, княже». Сразу понял мою задумку казак. «Никак нельзя так поступать, ваше сиятельство. Не кипишуй раньше времени, Семен. Есть у меня один план. Делать все равно нечего, так что слушайся моего приказа». Не прошло и пары минут, как мой телохранитель вернулся на второй этаж, пояснив, что дело сделано. В тот же момент я сделал шаг к управляющему и нанес ему короткий удар в челюсть. Лебедев такого исхода не ожидал и потому завалился к стене. Револьвер отлетел в сторону, брякнув металлом о дерево пола. Оружие я сразу взял в руку и приставил его к подбородку управляющего. «Слушай меня сейчас внимательно, Лебедев. Сейчас мы пойдем вниз и выслушаем рабочих. Если попробуешь выкинуть какой-то фокус, то быстро лишишься мозгов. Понял меня?» Лебедев понял. С трудом я поднял его на ноги и потащил на первый этаж, прижимая револьверный ствол к спине. Вздумай он сделать что-то не так, то мне хватило бы и доли секунды для того, чтобы сделать лишнюю дырку в теле этого толстого мужчины. Толпа замерла, когда мы вышли из здания. Даже в глазах руководителя восстания читалось удивление. Вот только он смотрел не на меня, а в лицо Лебедева. Глаза повстанца, глубоко посаженные и воспаленные от постоянной темноты, были прикованы к дрожащему Лебедеву, прижавшемуся к стене своей конторы. «Лебедев». Голос мятежника был хриплым. «Ты помнишь, как несколько недель назад в Южном Штоке обвалилась крыша? Ты тогда сказал, что нужно продолжать проходку, ведь пласт богатый». Мужчина сделал шаг вперед, и его ботинки, стоптанные на один бок, оставляли черные следы на деревянных половицах, которыми была уложена небольшая площадь перед конторкой. Трое суток мы завал тот разбирали. На четвертые сутки нашли Сашку Кривого. Мужчина тягостно вздохнул. «Ты знаешь, как умирает человек под камнями?» Пальцы его сжались в кулак, он не кричал, не мог. Камни сдавили его грудь. Мы только слышали, как он стучал ладонью. Все тише, а потом просто замолк. Главный повстанец сплюнул: «А в прошлом месяце ты пайку нам урезал. Дескать, шахта наша убыточная». Он достал из-за пазухи черствый кусок ржаного хлеба грубого помола, показал всем, а затем швырнул его к ногам управляющего. «На этом кормит свиней в твоем имении, скотина». Мужчина сразу пресек попытавшегося сказать что-то в ответ: «Молчи, сегодня мы говорим». Мужчина повернулся к толпе, пальцем указывая на управляющего, Вот он, наш кормилец. Каждый месяц он пишет в отчетных книгах. Выдано муки, столько-то, мяса, столько-то. Но где же наше мясо? В твоем брюхе, Лебедев. В твоих детях, что учатся в столице. Ты думал, что мы дальше будем терпеть. Так ты ошибся, как и твои хозяева. Главарь повстанцев попытался было подойти к губернатору, но я был куда оперативнее разъяренного рабочего. Не успел главарь восстания осознать, что вообще происходит, как быстрый удар влетел под колено Лебедева. Прозвучал слышимый хруст, и сразу же управитель упал на единственное здоровое колено, держась за исковерканную ногу и покрывая бранными словами вообще все, что только было вокруг. Кричал он настолько громко, что уши закладывало, и нужно было как можно быстрее заткнуть вопящего чиновника. Тут же ствол револьвера уперся в жирный затылок управляющего, а мой палец сжал спусковой крючок. Грохнул выстрел, отдача толкнула меня в ладонь. Пуля вошла точно там, где сходились на затылке толстые и потеющие складки управляющего. Тело его рухнуло прямо там, где он только что стоял. Дым еще клубился над стволом моего револьвера, когда я медленно опустил руку, ощущая неожиданно пришедшую уверенность. «Правосудие свершилось», — сказал я медленно, но уверенно, будто молотом бил по наковальне. Толпа повстанцев застыла в оцепенении. Даже главарь восстания, только что произносивший пламенную речь, разжигающую революционный запал в сердцах шахтеров, смотрел на меня с немым вопросом в глазах. Лебедев воровал, лгал. Он обрекал людей на смерть ради собственной шкурной прибыли. Я бросил на землю толстую учетную книгу, которую взял с конторы погибшего управляющего. Здесь есть нужная вам правда. Здесь ваши украденные деньги, ваши невыданные пайки, ваши погибшие от голода, болезней, плетей, которых Лебедев списал как пропавших при обрушении. Я посмотрел в глаза главного из шахтеров. Ты требовал справедливости. Она перед тобой. Толпа зашевелилась. Послышались перешептывания, а те из повстанцев, которые держали в руках настоящее огнестрельное оружие, теперь его опустили, не понимая, что же будет дальше. Кто ты такой? Князь Игорь Ермаков, ответил я, убирая револьвер за пояс. И какой черт тебя сюда принес? Настороженно спросил вождь повстанцев. Меня носить не надо, у меня свои ноги имеются, так что я сам прибыл. Однако, я никто иной, как последний ваш шанс решить все ваши рабочие проблемы малой кровью. Носком сапога я подпнул бездыханное тело чиновника, лежащего мясным мешком на земле, после чего вытянул из кармана часы и присмотрелся к бегающей стрелке. Если через час отсюда не выйдет мой человек с посланием в Томск, то оттуда выйдет карательный отряд под руководством полковника опричнины Ерофея Островского. Это не полицейские с дубинками, а рота стрелковой пехоты с двумя пехотными пулеметами и правом оперативного решения суда высшей инстанции. Вы, народ, определенно знаете о том, каковым будет наказание за вооруженное восстание. Смерть, без раздумий ответил мне главный из рабочих, смерть на висельнице. Именно, кивнул я, не самая лучшая смерть, но это точно не то, на что вы рассчитывали. Вы просто не успеете разобрать столько рельс, сколько планировали, а другие заводы и фабрики не поднимут восстание, зная о том, с какой оперативностью было подавлено это. У вас просто не получится повторить ту же эффективность, которую показали во время железного восстания. Так что, как я считаю, вам будет лучше действовать, как предлагаю я, но прежде я хочу узнать твое имя. Я кивнул говорящему со мной шахтеру. Григорий Зиновьев, ответил, сощурившись, глава восстания, с чего мы должны тебя слушаться? С того, что мы теперь повязаны кровью. На моих руках теперь кровь Лебедева, а среди ваших рядов есть предатель. Его зовут Семен, и именно из-за его длинного языка теперь руководство фабрики знает о вашем восстании, а рота уже сейчас готова встать в штыки. Но если вы послушаетесь меня, то ваши требования будут выполнены с малой кровью, без новых убийств. Говори, князь, заговорила наблюдавшая за диалогом публика. Я врал так, как никогда не делал. За моей спиной не было никакой силы, правление фабрикой не имело даже относительного понятия о том, что творится в их шахтах. Мне оставалось надеяться, что смерть Лебедева была достаточно неожиданным шагом для стоявшей передо мной толпы, чтобы мой наскоро придуманный план, шитый белыми нитками, не начал рваться по швам. Мы все обставим так, что в ответ на ваши законные требования, которые вы сделаете от лица всей толпы, Лебедев сошел с ума и решился схватиться за оружие, чтобы убить смутьяна, а смерть самого управляющего на нас повесить собрался», — крикнул кто-то из толпы. «Зачем же? Смерть Лебедева останется на моих руках. Если его убьет простой рабочий, то очень сомнительно, что суд будет разбираться в действительных причинах, а вот с дворянами реальность совсем иная. Меня не будут судить с такими же предрассудками, как это было бы с вами. За суд вы можете не переживать, ведь мое имя супротив противника будет сильнее. Вы же получите выполнение своих требований. Из чего я тебе верить должен? А у меня Шурин на его обувной фабрике работает», — крикнул кто-то из толпы. «Прежде чем я успел втянуть воздух в легкие, там у них правда все лучше. Харчами обеспечены, рвать спину по 12 часов не приходится. Всего по 10 работают и еще час на пожрать и отдохнуть имеется. Врач на производстве постоянно дежурит, и зарплата выше, чем здесь. Вот видите, я не такой вурдалак-капиталист, которому лишь бы кровь сосать из рабочего люда. Мне нет причины вас обманывать, но и райских кущ обещать не буду. Взамен мне нужен лишь тот самый Семен». Увидев непонимание в лицах рабочих, я сразу принялся пояснять: он виновен в покушении на моего зятя, графа Ливина. К вам никаких претензий нет, но вот Семен отправится со мной. «Ты даешь свое слово?» — спросил меня Григорий. «Да, даю слово князя из рода Ермака. Не быть мне князем, если не сохраню голов ваших. Мы согласны». От сердца отлегло. Удивительно, как быстро мне удалось справиться с назревающим восстанием, но вскоре рабочие принялись расходиться. Я же отдал им разрешение воспользоваться продовольственными складами для приготовления ужина, но без особенного фанатизма. Этой новости рабочие обрадовались едва ли не больше, чем моим обещаниям. К тому же, всего через несколько минут из толпы отделилась небольшая группа крепких шахтеров, ведущих ко мне связанного по всем конечностям Степана. Его я передал своему телохранителю, которого и посадил на одну из лошадей, отправив в город с написанным от руки посланием. Именно теперь только от него зависел исход всего моего короткого предприятия. Чувствовал я себя не сильно хорошо. Если раньше меня вела вперед уверенность в собственных силах и проснувшийся в крови адреналин, то сейчас накрыл сильный отходняк. Сердце словно опутало вязкой субстанцией горечи. Все же, пусть Лебедев и был погрязший в коррупции тварью, мучающей обычных людей, но он умер даже не с оружием в руках. Фактически я стал палачом, убившим безоружного человека. Сие чувство было неприятным физически, проникающим в самое сердце липкими щупальцами, оставляющими кровавые следы. Хотелось умыться, полностью погрузиться в студеную ключевую воду, но отдыхать было слишком рано. Меня ждало еще более физически и морально неприятное дело, а именно пытки. Было необходимо вытянуть из коренастого революционера информацию о том, кто же решился покуситься на мою жизнь и жизни моей новоиспеченной семьи. Толпа постепенно рассеивалась, когда Степана один из моих казаков затащил коренастого шахтера обратно в контору. Скованный крепкими веревками, революционер нервно бегал взглядом по сторонам, пытаясь отыскать возможности избежать будущего истязания. Несмотря на внешнюю уверенность и даже холодность, с которой он ранее показывался перед другими революционерами, сейчас шахтер дрожал, разбиваемый мелким ознобом. По лбу и худощавой шее мужчины стекали крупные капли пота, струящиеся под промокшую одежду. Его усадили за стол и привязали веревками так, что открытым остался только рот, а другими конечностями двинуть было невозможно. Семен в своих силах не стеснялся, он затягивал путы так, что веревки впивались в кожу, вызывая боль и кровавые подтеки. Я молча положил на стол перед мужчиной вытащенную из моего тестя пулю и револьвер Лебедева, 6 камор из которого были освобождены от патронов. Сначала мне просто хотелось взяться за оружие и просто прострелить голову революционеру, но я сдерживался, понимая всю важность мероприятия. Мне не хотелось вспоминать всех методов принуждения, но первым же делом я приказал растопить небольшую печку-буржуйку в конторе, после чего сунул внутрь кочергу, чтобы та как можно сильнее раскалилась. В лице Степана проявился страх, но далеко не готовность отвечать на мои вопросы, которых накопилось достаточно. Понадобилось не больше 30 минут жестоких пыток для того, чтобы разговорить одного из организаторов восстания. Под частое хлюпанье собственной крови он разговорился в тот момент, когда в третий раз на пальцы его левой руки опустилась раскаленная кочерга, уже успевшая оставить страшные отметины на груди и торсе. К тому моменту его лицо превратилось в жуткое месиво из синяков и кровоподтеков, а очередной хруст ломаемых костей уже перестал вызывать во мне тот странный клокочущий страх, который до этого селился внутри. Степан вспомнил вообще все. Сначала он говорил медленно и несвязно, потом принялся отвечать все быстрее и быстрее. Он вспомнил о том, как изучали маршруты графа и его помощников, о том, как добывали оружие и готовились к нападению, о том, как проникали в домовую прислугу. Слова лились прерывисто, прижимаясь с нервными взглядами к двери. Казалось, что он просто осмелел, но как только я получил всю нужную мне информацию, то револьвер со стола перекочевал в мою руку, и щелчок взводимого курка прозвучал приговором, а выстрел – ударом судейского молотка. Глава 21. Зал заседаний губернского суда был наполнен торжественной тишиной. Высокие дубовые панели, портрет государя в золоченой раме, массивный судейский стол – все здесь дышало незыблемостью императорского закона. На узких скамьях теснились чиновники в мундирах, купцы в дорогих рубахах, представители дворянства. Каждый с любопытством взирал на меня, стоящего перед судейским столом. Окна в этом зале пропускали косые лучи заходящего солнца, а легкая пыль висела в воздухе. Я стоял перед трибуной в безупречно сидящем мундире. За последние сутки, которые были отданы на подготовку суда, мною была продумана стратегия достаточно добротно. Все же, сидящим за судебным столом граф Орлов был никем иным, как близким родственником губернатора Колосова, продолжавшего быть на моем крючке. Вот и выходило, что я был в относительно сильной позиции, сбить с которой меня будет критически сложно. Мне было ясно, что суд не продлится долго. Граф Орлов, поправив круглые очки, принялся перебирать бумаги, за ночь подготовленные многочисленными помощниками. Взгляд его метался между строк, а на лице читались раздумья. «Ваше сиятельство», — сухо начал судья, — «вам предъявлено обвинение в самовольной расправе над управляющим частными шахтами Лебедевым. Как вы можете это объяснить?» «Ваше благородие», — я легко поклонился и посмотрел прямо в глаза судьи, — «позвольте небольшое уточнение. Сейчас речь идет о человеке, который несколько лет систематически разворовывал казну, воровал еду у рабочих и подписывал им смертные приговоры, отправляя их в аварийные штольни. Если речь именно о нем, то поспешу вас уверить, что я сделал доброе дело, отправив на тот свет одного из худших людей, склонивших к смерти множество добрых служителей короны». Зал охнул, а брови судей поднялись вверх с неожиданной скоростью. «Это серьезные обвинения. Где ваши доказательства?» Я медленно раскрыл лежащий подле моей стойки портфель. Оттуда медленно стали появляться журналы и большие книги. Не прошло и минуты, как передо мной появилась целая башня из разномастных книг, отличающихся друг от друга широкими разноцветными корешками. Тут же появился один из судейских помощников, который быстрыми движениями взял всю мощную стопку книг, перенеся их на судейский стол графа Орлова. Это есть не что иное, как оригинальные отчеты ревизионных комиссий, которые Лебедев пытался в срочной порядке уничтожить в день беспорядков. Обратите пристальное внимание на страницу 17 третьего отчета. Граф Орлов, протерев линзы очков шелковым платком, принялся внимательно изучать бумаги, перелистывая страницу за страницей. Читал он внимательно, постоянно озираясь на меня, пока собравшаяся публика перешептывалась между собой. Радовало, что позиция толпы была как минимум нейтральной, не склоняясь к той или иной стороне конфликта. «Князь, почему вы не передали эти сведения законным путем? Уважаемый граф, как вы можете себе это представить? Когда я прибыл на шахты во время проведения собственного расследования, то сразу же оказался в центре событий. Рабочие, в праведном гневе, ведомые своим правом, хотели учинить справедливый суд над управляющими. Также они уже сделали несколько жалоб, направив их в канцелярию мирового суда, но ответа не последовало. И вы решили, что имеете право вершить правосудие самостоятельно. Когда толпа рабочих подошла с требованиями к конторе, то Лебедев стрелял в рабочих первым. Он нарушил всевозможные законы нашего государства, а значит стал фактическим преступником. Вы утверждаете, что действовали в состоянии крайней необходимости. Я действовал, как дворянин, поклявшийся защищать честь и достоинство подданных государства российского. Если суд считает, что мои действия равны преступлению, то я готов понести всю полноту ответственности. Господа, нам нужно совещание. Группа людей двинулась в сторону отдельной комнаты. Тяжелые дубовые часы в углу зала отсчитывали секунды глухим, размеренным стуком. Я стоял у окна, наблюдая за тем, как солнечные лучи медленно ползут по полированному полу. Я перевел взгляд на портрет императора, висевший над судейским столом. Холодные глаза царя, казалось, смотрели прямо на меня. Я мысленно перебирал всяческие возможные исходы, каждый раз возвращаясь к тому, что любой возможный приговор будет для меня с положительным исходом. В зале стало так тихо, что было слышно, как один из судей сдержанно вздохнул, потирая переносицу. Воздух наполнился запахом воска, чернил и легким ароматом лаванды от платков знатных дам, присутствовавших на процессе. Наконец, председатель суда отложил в сторону документы и поднял голову. В его движении читалась решимость объявить вердикт. Все присутствующие замерли в ожидании. Учитывая представленные вами доказательства, а также безупречную репутацию рода Ермаковых, суд постановляет прекратить дело. Действия князя Ермакова считаются правомерными. Как только суд наконец выдал свое решение, то я сразу приказал направляться в сторону дома Ливинов. Благо Семен, уже успевший завести полученный во временное пользование автомобиль, сидел, опираясь спиной на капот. Мое возвращение он встретил улыбкой и отсалютовал зажженной трубкой, откуда шел запах сдобренного неизвестными травами табака. Машина остановилась перед домом Ливинов, прямо в тени старых лип, посаженных еще дедом нынешнего графа. Окна горели теплым светом, но в этом свете не чувствовалось вообще никакого уюта, замененного сейчас нездоровой настороженностью. Последний раз я был здесь меньше недели назад, прямо в день помолвки, когда воздух не был отравлен подозрением. Тот вечер, наоборот, был полон веселья ровно до того рокового выстрела, повлекшего за собой череду очень неприятных событий. Граф Ливин сидел в кабинете, откинувшись в дорогом кожаном кресле с высокой спинкой. Его некогда мощная фигура казалась уменьшенной, плечи узкими, скукоженными под темным атласным халатом. Некогда выразительное лицо теперь стало бледным, с плотными тенями под глазами, но вот взгляд не изменился. Он остался все таким же, каким был в далекой жаркой Персии, острым, проницательным. «Ну что, зять?» – произнес Ливин, даже не предлагая сесть. «Я уже наслышан о том, что ты устроил в городе настоящее представление. Да-да, не удивляйся, в наш просвещенный век новости доходят очень быстро. Нужно было, чтобы перед томским людом я остался чистым». Я подошел к рабочему столу графа и положил перед ним свою кожаную папку, внутри которой находилось постановление суда о моей невиновности. Иной раз приходится действовать быстрее, чем получается придумать нормальный план. Вот только зачем было убивать Лебедева? Прошло не больше недели, как ты стал мужем для моей дочери, как уже наворотил столько дел, что твой далекий дед будет гордиться. Зато теперь мое личное расследование продвинулось гораздо дальше. А вам бы, папенька, последнее слово я произнес с некоторым весельем в голосе, было бы значительно лучше полежать подольше в больнице, а не возвращаться в имение. Там вы были под присмотром лучших врачей. Не пришлось бы каждый раз ждать, пока лекари доберутся из города. Единственное, что меня сейчас заботит, так это благополучие жизни своих детей. Надеюсь, что Анна сейчас чувствует себя хорошо. Все же, отдавал я ее за князя из древнего и славного рода, а не возможного преступника, который собственноручно дошел до дела палачей. Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Анна под охраной в моем имении, а в будущем необходимость в охране исчезнет полностью. Отдыхать мне было некогда, а потому же вечером я был в городе, стоя в тени арочного прохода между двумя кирпичными зданиями. Тяжелая винтовка Мосина висела у меня за спиной на ремне, а ладонь в который раз пересчитывала насыпанные в кармане патроны россыпью. Страшно хотелось прикрыть глаза, провести хоть немного времени на мягкой перине после последних дней, наполненных бесчисленным стрессом, но делать было нечего, нужно было доводить дело до конца. Семен затаился на противоположной стороне улицы. Его фигура в сером кафтане сливалась с каменной кладкой старого здания. Только бледный лунный свет иногда выхватывал отблески винтовочного ствола. Мы ждали уже больше часа, но я не отдавал приказа к уходу. Я понимал, что главным нашим оружием сейчас являются не вороненые револьверы или мощные винтовки, а терпение. Город спал, лишь редкие огоньки в окнах говорили о том, что не все еще легли. Именно из ночной темноты вышел высокий мужчина в длинном драповом пальто, шагающий быстрой, но осторожной походкой. Когда он прошел под редким фонарем, то свет на мгновение выхватил из темноты худое лицо с резкими чертами, узкий подбородок, впалые щеки, темные глаза, бегающие по сторонам. Это был Арсений Голиков. Именно он был странным помощником Петра Ливина. Человеком он был скрытным, но всегда готовым выполнять любую проблему за мешок со звонкими монетами. Мужчина остановился, будто почувствовав неладное. Его рука нервно дернулась к внутреннему карману пальто, но в этот момент я уже вышел из темноты, прижимая винтовку к плечу. «Стоять!» Мой окрик оказался неожиданно резким и громким. Эхо отразилось от ночных городских стен. Человек замер, но вместо ожидаемого страха и оцепенения, Голиков, наоборот, наполнился решимостью. Рука его рванулась к поясу, где под полами плаща наверняка находилась кобура с оружием. Выстрелы прогремели почти одновременно. Моя пуля просвистела над головой графского помощника, а пуля Семена щелкнула о каменную кладку, которой была выложена улица. Ответом стал оглушительный выстрел. Пуля просвистела в сантиметре от моего виска, оставив после себя запах пороха и звон в ушах. Семен ответил точным выстрелом с той стороны улицы, но Голиков уже успел нырнуть в темный проход между зданиями. «Черт!» – выругался казак, выпрыгивая из защищающего его укрытия. «Я уже мчался вперед, гулко стуча каблуками сапог по брусчатке. Впереди мелькнула тень, и стало ясно, что Голиков, прихрамывая, скрылся за углом. На мокрых от тумана камнях остались алые капли, и это было радостной вестью, ведь Семен все же умудрился зацепить нашу цель».